Глава 58. Долго размазывать слезы я себе не позволила. Заставила себя взять в руки, умылась прохладной водой, приняла теплый душ и стало легче. Замуж? Ну хорошо, пусть будет так. Это не смертельно. Похоже, спорами не договориться с ним. Я сделаю то, о чем он просит, чтобы потом попросить кое-что и у него. Если я выполню его просьбу, пусть и в ультимативной форме, и уступлю, вероятно, что и Игорь пойдет мне на уступки и не станет отказываться от своих слов о сделке, что отпустит меня позже. Он человек слова, в этом я уже убедилась. Что я теряю, кроме своей свободы? Да, в общем, ничего. Свобода и сейчас для меня понятие слишком относительное. Тихомиров парой фраз может заставить меня оставаться рядом и без брака. После свадьбы будет то же самое, только со штампом в паспорте. Секс у нас и так есть, дети тоже. Только фамилия другая станет. Ну и статус. Я навсегда всем запомнюсь, как жена Тихомирова. Уже больше никто не сможет меня воспринимать иначе. Именно этого я не хотела. Чтобы меня с ним связывали навсегда не только обстоятельства, но и фамилия, и даже общество. Но что поделать? Жить в состоянии войны я тоже устала. Чем больше я пытаюсь с ним бороться, тем больше он злится, выматывает всю душу во мне, а я все равно не получаю то, чего хочу. «Тактика неверная, мой друг», — сказала я своему отражению, ткнув в зеркало расческой. «Я ведь нравлюсь ему. Он мне, в общем, тоже. Когда не терроризирует меня. Ведь Игорь бывает даже милым, особенно с Богданом или родителями. Но сейчас речь не о том. Если я ему нравлюсь, стоит об этом помнить. Может, я смогу его как-то смягчить, если я буду, ну, скажем, послушная, то и он будет вынужден меня слушать. Я буду говорить все мягко. Может быть, так у меня получится на него влиять сильнее? Как там говорят, сила женщины в слабости мужчины перед ней. И Сазонова мне уже не раз говорила об этом. Я и есть слабость Тихомирова. Понятия не имею, до какой степени, но это так. Он сказал о чувствах, но они тоже бывают разные. Однако они все же есть. И это уже что-то. Если бы не его симпатия ко мне, он бы просто растоптал меня и забрал сына. Мне начинает казаться, что он не стал педалировать свое опекунство именно потому, что я просто ему приглянулась. Сегодня для меня это стало понятно. Обиды все же отступают, позволяя мозгам анализировать, а не просто рефлектировать в ответ. Что ж, хочешь поиграть в семью? Давай поиграем, Игорь. «Наелся? Не будешь больше?» – спросила я Богдана. Мы ужинали на кухне, когда приехал Игорь. «Не хочу больше, мам», – ответил сынишка и побежал встречать папу. «Вот едок», – вздохнула ему вслед, убирая свою и его тарелки. «Ура, папа приехал!» «Привет, сын, как дела?» «Все отлично. Мама приготовила такие вкусные голубцы!» «Да? Ну-ка, сейчас попробуем!» Мужчина вошел в кухню, неся на руках мальчика, который, судя по всему, запрыгнул на него в коридоре. Сын был очень доволен тем, что в доме появился кто-то сильнее мамы, на ком можно повисеть. «Ты ужинал уже?» – спросил мужчина Богдана. «Да, только что поел». Игорь спустил ребенка с рук. «Тогда иди собирай дорогу, сейчас поем и обгоню тебя на том желтом поезде». «Нет!» – возмутился мальчик. «Ты меня не обгонишь!» «Ну, посмотрим!» – хитро улыбнулся Тихомиров. «Иди, строй дорогу». Богдан ускакал в гостиную, а мужчина повернулся ко мне. «Накормишь голодного?» «Да, конечно», — ответила я. «Есть картошка с мясом и голубцы». «Все готовила ты?» «Нет, я готовила только голубцы». «Тогда голубцы». «Подлизывается, что ли?» «Игорь?» «Забавно». С улыбкой на губах наложила в тарелку еще горячее блюдо, достала из холодильника салат из свежих овощей и поставила все на стол. Он помыл руки и с аппетитом схватил вилку. «А что это ты решила готовить сама?» «Богдан попросил, я сготовила и на тебя». «Спасибо», — внимательно глянул на меня Игорь и отломил кусочек капусты с мясом. Потом отломил еще и еще. «Очень вкусно», — сказал мужчина, когда все доел и вытер рот салфеткой. «Давно не ел таких потрясных домашних голубцов». «Льстит, наверное, зараза». Но я обещала себе не лезть больше в бутылку. Вместо этого лишь мягко улыбнулась. «Спасибо. Я старалась». Я тут кое-что принес тебе». Игорь вышел в коридор и через миг вернулся обратно с коробочкой всеми любимых конфет в милой коробочке с красным бантом. Ехал мимо магазина, вспомнил, что вы беременные и часто сладкого хотите. «Держи». Протянул он мне кокосовые сладости. «Хотим еще как», усмехнулась я. «И еще раз спасибо». Хотел сказать, взял он меня за руку, притягивая ближе к себе. «Я утром был резок с тобой, прости». «Надо же, все же понимает, что переборщил. Но и я не совсем была права, если уж честно признаться. Я тоже вспылила, Игорь, извини». Какое-то время он пристально смотрел в мои глаза. «Ведь мы обо всем уже договорились, правда же?» «Правда». «Ты провоцируешь меня, Вера. Не нужно спорить, и тогда мне не придется извиняться». Не нашлась, что ответить. Он меня тоже провоцирует, но я должна молчать, потому что спорить с ним себе дороже. «Имей в виду, если ты снова будешь виновата сама в том, что я нагрубил, больше извиняться не стану». В его тоне вновь послышались металлические нотки. «Хорошо, я поняла тебя», — ответила ему. «Серьезно поняла?» «Да». «Ладно», — закрыли тему. Гораздо мягче продолжил он, а потом опустил ладонь на мой живот. «Как ты себя чувствуешь?» Он спросил об этом живот, и я невольно улыбнулась. «С ним все хорошо». «А с тобой?» — поднял он на меня карие глаза, не убирая горячей ладони с живота. «И со мной тоже. Тебе легче после процедур?» «Да, намного». «Хорошо». «Предписание врача выполняешь?» «Конечно», — кивнула я. «Об этом можешь не переживать. Я ведь не так давно была беременна». «А он уже шевелится, Вер?» — спросил он с любопытством, снова оглядывая живот и пытаясь почувствовать ребенка. «Нет еще», — засмеялась я, — «он пока совсем кроха». «Ты скажешь мне, когда начнешь ощущать его?» «Скажу, если хочешь». «Очень хочу». «Тогда скажу». Игорь улыбнулся и нежно провел пальцами по моей щеке. «Так и не сказал тебе спасибо». «За что?» — пожала я плечами. «За детей. Богдана и второго малыша, которого ты сейчас носишь. Я правда хочу, чтобы он родился». «Спасибо», — пораженно откликнулась я. «Эти слова для меня очень важны». Мужчина наклонился и одарил теплым, даже бережным поцелуем. Я не смогла бы не ответить на такую нежную ласку, даже если бы и хотела. Когда он меня целует, я забываю обо всех своих обидах и о том, что стоит между нами. «Ну что, давай конфеты откроем?» «Давай», — ответила я и потянулась за коробкой. Быстро раскрыла ее и достала одну конфету, развернула и положила в рот. Игорь все это время наблюдал за мной, как я кладу сладость в рот, обхватывая ее губами, а потом сказал: «Как ты вкусно их ешь, я тоже захотел», и полез в коробку. «Эй!» — убрала я ее за спину. «Это мои конфеты, ты их мне купил». «Раз я купил, то и мои тоже», — ответил он, отбирая под мой смех коробочку с конфетами. Когда мы съели добрую часть коробки, Игорь снова обратился ко мне. «Вер, я завтра в командировку. Приеду накануне свадьбы. Прослежу за подготовкой к торжеству дистанционно. Ты платье купи, не забудь». «Да не забуду. Не стану я тебя позорить при гостях и твоих родителях». «Ты такая бываешь умница, Вера». «Бываю», — фыркнула я. «Когда не споришь», — глянул он на меня острым взглядом. «Уложишь потом Богдана и приходи в мою спальню. Ляжешь в своей, я тебя все равно перенесу. Ясно?» «Ясно», — с язвой в голосе ответила ему. «Тебя там Богдан заждался с поездами». «Пап, ну ты идешь?» Будто в подтверждение раздался голос сына из гостиной. «Иду!» — крикнул вглубь комнаты Игорь. «Я буду ждать». Развернулся и пошел поезда гонять. Интересно, он правда потащит меня, если я все-таки лягу в спальне для незамужних любовниц Тихомирова?